Дайте отдых пищеварению. Ночное голодание. Утро, вечер. Периодическое кратковременное голодание является для нас нормой. В былые времена у людей не всегда была еда по первому требованию. И теперь мы знаем, что намеренный отказ от пищи на непродолжительное время, также известный как интервальное голодание, полезен по ряду причин. Ваша пищеварительная система становится более устойчивой, когда ей не нужно постоянно перерабатывать пищу. Это помогает вашему метаболизму и гормонам ресинхронизировать свой 24-часовой цикл. Это заставляет ваш метаболизм сжигать жир, который хранится в организме. Это позволяет вашему телу пережить более длительный, чем обычно, период низкого уровня инсулина в крови, из-за чего оно сжигает энергию для поддержания низкого уровня инсулина, противоположность тому, что происходит, когда вы едите пищу непрерывным потоком. Это отличный пример гармезиса или способа мягко подвергнуть свое тело стрессу, чтобы стимулировать его детоксицирующую, обновляющую и восстанавливающую энергию. Это активизирует аутофагию, процесс восстановления клеток организма, который удаляет из них отходы и подавляет воспаление, замедляет старение и оптимизирует функцию митохондрий, обеспечивая лучшую защиту от болезней и помогая вам чувствовать себя и выглядеть лучше. Но самое главное, голодая в течение ночи и достигая идеального 16-часового интервала между приемами пищи, вы помогаете своему питанию вернуться в ритм. Вы откладываете первый прием пищи до момента, когда ваше пищеварение и метаболизм будут находиться на самом высоком уровне, и у вас есть стимул поужинать раньше и съесть меньше. Пока вы закончите последнюю трапезу за день, хорошо отдохнете ночью и проснетесь, вы уже, по сути, поголодаете. И вы позволяете организму заниматься своими делами ночью, давая вам более глубокий, лучший отдых и принося радость вашему координатору времени и всем зависимым от него механизмам. По сути, ночное голодание во многом похоже на хороший сон. Терапевтический эффект затрагивает все тело и запускает серию положительных сдвигов, таких как похудение, регуляция метаболизма, стабилизация уровня сахара в крови, снижение артериального давления, лучшее самочувствие и внешний вид. Существует множество схем интервального голодания или ограниченного во времени питания, поэтому мы постараемся объяснить на пальцах. Просто выждите около 16 часов между последним приемом пищи в день и первым приемом пищи в день второй. Если вы закончили ужин в 20 часов, вы прервете пост около 12 на следующий день. Если вы ужинаете в 18 часов, следующий прием пищи будет около 10 часов. Исследования показывают, что 16 часов – это время, когда срабатывает аутофагия, механизм самоочищения организма. Если нужно, наращивайте продолжительность голодания постепенно. Начните с 12 часов – идеальный срок для хорошего пищеварения и ночной детоксикации. И не спеша увеличивайте время без еды. Помните, 8 из этих часов вы спите. Делайте это 1-2 раза в неделю в качестве базовой профилактической меры. Делайте это каждый день ради себя. Делайте то, что подходит именно вам. Все или ничего – не всегда правильный подход. Не беспокойтесь о тренировке утром натощак. Занятия спортом после пробуждения могут быть полезны, потому что заставляют тело для получения энергии сжигать накопленный жир вместо глюкозы из пищи. Пейте воду или, как вариант, чай. Третьим лучшим вариантом будет черный кофе или, если вам действительно это нужно, добавьте немного чистого жира, например, триглицеринового масла с цепочками средней длины, сливок или несладких заменителей молока, которые не запустят выработку инсулина, как запустили бы сахар или молоко. Вода идеальна, потому что все остальное заставит вашу печень действовать и может положить конец аутофагии. То есть контраргумент, что до тех пор, пока вы не вызываете инсулиновую реакцию, а это то, что делают углеводы, вы технически продолжаете голодать. Хватит, наконец, есть сахар. Отказ от сладкой пищи облегчит голодание. Многие люди считают, что помогает еще исключение из рациона всех злаков, а иногда и бобовых. Вот почему перезагрузка – прекрасное время для введения ночного голодания. Пропустите все перечисленное, если вы беременны, кормите грудью, принимаете несколько видов лекарств, если вы спортсмен с изнурительными тренировками, у вас недостаточный вес тела, индекс массы тела менее 18,5 или вам менее 18 лет. Кроме того, если вы чувствуете себя чрезвычайно напряженным или расстроенным, лучше отложить идею гармезиса, пусть ненадолго, до лучших времен. Вашему телу сейчас не нужна дополнительная нагрузка. Как всегда, не стесняйтесь проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо проблемы.